наступил бесценный. В этом вся жизнь моя. Я выхожу на сцену. Здравствуйте, вот он я. Верьте в мое старание, слово я вам даю. Все, чем живу, сыграю, все, что смогу, спою. Все, чем живу, сыграю, все, что смогу, спою. Так уж актер устроен, радуясь или скорбя, он оставляет в проби часть самого себя. Слезы и смех наш бодрый, нашу мечту и боль можно назвать работой, лучше назвать судьбой. Можно назвать работой, лучше назвать судьбой. В ней мы кричим от счастья, встретив свою любовь, и умираем часто, и воскресаем вновь. И никогда не тужим бедам любым назло. Нам согревает душу ваших сердец тепло. Нам согревает душу ваших сердец тепло. О! Даже стареть не страшно, все еще верю я. Встретится мне однажды лучшая роль моя. Встретится мне однажды, может быть, главная роль. Повелось давно на свете не утаить двоим в секрете, что из души, как птица, рвется любовью в мире, то зовется. Так повелось давно на свете кого-то кто-то вдруг заметит, кому-то кто-то станет нужен, женой назвавшись или мужем. Так повелось давно на свете, не им одним любовь досветит. Ее лучи нас озаряя, теплом и счастьем одаряют. Так повелось давно на свете, их сын или дочь кого-то встретят, кому-то кто-то станет нужен, женой назвавшись или мужем. Так повелось давно на свете, любовью наша жизнь согрета. Она весь мир преображает и движет им, и украшает. Так повелось давно на свете, кого-то кто-то вдруг заметит, кому-то кто-то станет нужен, женой назвавшись или мужем. Так повелось давно на свете не утаить двоим в секрете, что из души, как птица, рвется любовью в мире, то зовется. Тебя. Быть с тобой, мне всегда хочется, хочется. Говорят, говорят, что любовь первая, первая кончится, что любовь первая скоро закончится. Нам твердят вновь и вновь, вновь и вновь, что придет к нам и вторая любовь. Но ведь солнце одно глядит на нас, жизнь одна, она твоя, лишь в такую любовь, в нашу любовь. Верю я, и верю я, ты на свете одна, всегда живи. Только одна. Живи всегда. Хоть не может второй новой любви. Никогда. Никогда. Никогда. Облака. Облака. Белые. Белые. Над речной. Над речной. Кручею. Кручею. Есть любовь. Есть любовь. Первая, первая, самая, самая, лучшая, есть любовь. Первая, самая лучшая. Нам твердят вновь и вновь, вновь и вновь, что придет к нам и вторая любовь. Но ведь солнце одно глядит на нас, жизнь одна, она твоя, лишь в такую любовь, в нашу любовь. Верю я, и верю я, ты на свете одна, всегда живи. Только одна, живи всегда. Быть не может второй новой любви. Никогда. Никогда. Никогда. Нам твердят, нам твердят вновь и вновь, вновь и вновь, что придет к нам и вторая любовь. Евпатория, Евпатория, берег моря я вспоминаю. мы увидимся, а Евпатория, а вот скоро ли, я не знаю. Мы начнем с тобой, мы начнем с тобой, мы начнем с тобой все сначала. И качнет прибой, и качнет прибой яхту белую у причала. Евпатория, а Евпатория, берег моря я вспоминаю. Мы увидимся, Евпатория, а вот скоро ли, я не знаю. Ветер северный, переспорю я, а повеет вдруг ветер южный, и припомнится Евпатория, а берег солнечный, свет жемчужный. Евпатория, Евпатория, берег моря я вспоминаю. Мы увидимся, Евпатория, а вот скоро ли, я не знаю. А года летят, словно скорые, и когда-нибудь спросит старость: ты ведь старая, Евпатория, как же юную ты осталась. Евпатория, Евпатория, берег моря я вспоминаю. Мы увидимся, Евпатория, а вот скоро ли, я не знаю. Мы увидимся, Евпатория, а вот скоро ли, я не знаю. А вот скоро ли, я не знаю. Дальняя слышится там, за волной, то взлетит, то кружит, то в тиши прозвенит струной. В этот вечер мне радостно дышится, ты всюду со мной. Может, песенка эта станет нашей весной, это мечты. В них я и ты, это полет, только вперед, это моя весна, та, что надежд полна, та, что зимой и летом всем сердцам нужна, это весна. Это весна. Журавлиные трубы хрустальные в путь голубой и зовут, и ведут, и поют, как морской прибой. Мчатся ветры, товарищи дальние, я всюду с тобой. Может, песенка эта станет нашей судьбой. Это мечты, в них я и ты. Это полет, только вперед. Это моя весна, та, что надежд полна, та, что зимой и летом всем сердцам нужна. Это весна. это моя весна, та, что надежд полна, та, что зимой и летом всем сердцам нужна. Это весна, это весна, это весна. Мы спешим, и днем забот немало, и по вечерам у нас дела. Что-то пролетать быстрее время стало, не заметишь, как вся жизнь прошла. А перед окном взлетает мяч футбольный, рвется в облака бумажный змей. Зависть ни при чем, и все-таки невольно нам становится грустней. Замечательное средство, я от грусти доберусь. На часок вернитесь в детство, как рукой снимет грусть. Посреди двора начертим мы квадраты. Ну-ка, поскорей, давайте мел. Вес теперь не тот, а помнится когда-то. Перепрыгать я весь двор умел. По перилам вниз я съеду очень плавно. Глянет вслед мне девочка одна. И, наверное, вмиг забудет, что недавно стала бабушкой она. Замечательное средство, я от грусти дать берусь. На часок вернитесь в детство, как рукою снимет грусть. Эта песня для близких друзей. Всем подряд признаваться неловко, что главное в жизни моей автобусная остановка. Спешу я к 7:30 по утренней улице гулкой, пытаюсь глазами найти на той остановке фигурку. А может быть, а может быть, а может быть, нам по пути. А может быть, а может быть, а может быть, нам по пути. Два автобуса в две стороны разбегаются быстро отсюда. Маршрут изменить не вольны. Стоим в ожидании чуда. Проклятую робость прости. Прошли два автобуса мимо. В одном направлении идти им кажется необходимо. А может быть, а может быть, а может быть, нам по пути. А может быть, а может быть, а может быть, нам по пути. Я так много вам должен сказать, так давно к разговору готовлюсь. Но вдруг растерялся опять и снова отчалил автобус. Я завтра хочу подойти, решусь и нарушу молчание. Ведь ровно к 7:30 приходит она на свидание.

Москвы. А вот я иду, и легки шаги. Встал я сегодня явно с той ноги. Мне хорошо, хорошо идти. Здесь я живу и знаю всех почти. Добрый день, как дела, как ваш сын? Ваша дочь все цветет, цветет. Очень рад, сколько лет, сколько зима. Это платье вам очень идет. А вот я иду, глубоко дышу, и никуда сегодня не спешу. Мне хорошо, день идет за мной. Он ведь не просто день, а выходной. Птицы поют в городском саду, я мимо сада не спеша иду. А мне самому захотелось петь, да. Захотелось, не могу стерпеть. А добрый день, как дела? А как ваш сын? Ваша дочь все цветет, цветет. Очень рад, сколько лет, сколько зим. Это платье вам очень идет. Солнечный луч подмигнул хитро. Хочется жить и совершать добро. Прямо с утра отправляться в путь. Делать зарядку или что-нибудь. Бросить курить, в небесах летать. Хочется добрым до безумья стать. Господи, вдруг захотелось мне взять и купить цветы родной жене. Добрый день! Как дела? А как ваш сын? Вы знаете, ваша дочь, ну все цветет, цветет. Очень рад, сколько лет, сколько зим. Лам-пам-парам, вам-парай, лай-рам. Алай-ла-ра-рай-ла-рай-ла-рай-лай-рам. Лам-пам-парам, лам-парам-пам-пам. Алай-ла-ра-рай-ла-ра-рай-рай-рам. Бросить курить, в небесах летать. Хочется добрым до безумия стать. А Господи, вдруг захотелось мне взять и купить цветы родной жене. Немало есть мест, где каштаны цветут, где плещется море, и солнца не ждут, словно милость. Но именно тут, понимаете, именно тут я вырос, я вырос. Но именно тут, понимаете, именно тут я вырос, я вырос. Мне город любимый от сердца всего, безбрежную даль подарил на Приморском бульваре. Ведь я для него, понимаете, я для него свой парень, свой парень. Ведь я для него, понимаете, я для него свой парень, свой парень. Конечно же, свет повидал я не весь, и мне из морей только черное море знакомо. Но именно здесь, понимаете, именно здесь я дома. Я дома, но именно здесь, понимаете, именно здесь я дома, я дома. Но именно здесь, понимаете, именно здесь я дома, я дома, я дома, я дома.